Как вы себя чувствуете сейчас? Amen. Слава Иисусу. И это хорошо. Мы с вами будем двигаться сейчас в слово. Знаете, такое уникальное слово Господь мне дал на этой неделе. Тема называется «Откуда приходит прорыв?». Откуда приходит прорыв? Вы знаете, больше и больше общаясь с людьми, общаясь с семьями, посещая каких-то своих друзей, я вижу в глазах почти у каждого ожидание прорыва или ожидание перехода на какой-то особый уровень. Аминь, церковь. Мы все это хотим. Мы все об этом мечтаем. И даже, может, ты не говоришь мне это вслух, но я вижу это в твоей речи, как складываются твои фразы. Я чувствую в вашем духе, что мы все хотим с вами переходить дальше. От веры к вере. От силы в силу. Мы хотим дальше и дальше двигаться в Боге. Мы не хотим останавливаться. Мы не хотим прекращать движение. И поэтому откуда приходит прорыв? И вообще нужно сразу дать определение прорыву. Что есть прорыв? Для каждого из нас прорыв – это что-то индивидуальное. Amen? Кому-то нужен прорыв в финансах, то есть у тебя сейчас проблема. Кому-то нужен прорыв в семье, то есть у него в семье не ладится. Ему сейчас совсем не до какого-то духовных, может быть, прорывов, потому что в его семье непорядок. Amen, церковь? Если в семье непорядок, ну как может быть порядок в твоем духе? Потому что это не может быть. И у каждого из нас свой прорыв. У кого-то все нормально с финансами, в семье все хорошо. И он ищет прорыва духовного, он не может остановиться, он ищет чего-то особого. И для каждого из нас с вами вообще прорыв это что-то особое, прорыв это что-то уникальное. И невозможно сейчас сказать, сейчас 5 человек из вас станут и скажут, я хочу прорыв. И я даю гарантию, что у всех из вас будет разная сфера прорыва. Amen. У всех из вас будет что-то, куда влечет вас Бог и где вам нужно сделать следующий шаг, чтобы что-то с вашей жизнью произошло. И я заметил те люди, которые не имеют очень долго прорыва или перехода в следующую сферу или на следующий уровень, у этих людей жизнь начинает увядать, жизнь начинает усыхать. Приходит депрессия, в глазах нет огня, они просто волокут свое существование. И вы знаете, я тот человек, который хочу, чтобы церковь двигалась от силы в силу, от славы в славу. И вы знаете, нынешняя церква, да, я не хочу сегодня трогать этот момент, я трогаю его постоянно, он мне уже самому надоел. И 70 лет не было прорыва, аминь, церковь. Нам нужен прорыв в церкви, аминь. Нам нужен прорыв в наших песнях, в нашими сборниками, в нашей одежде нужен прорыв, аллилуйя. Вы понимаете, о чем я говорю? Некоторым женщинам в прическе нужен прорыв. Понимаете, я не знаю, но тебе нужен прорыв в какой-то сфере. Где-то тебе нужно что-то изменить. И как приятно наблюдать людей, которые прорываются в той или иной сфере. Смотришь, ходила такая, не видно было тут, бабах, воу, прорыв пришел. Прорыв разный бывает. Некоторые люди, им нужен прорыв в их внешности. И некоторым людям нужен прорыв в одежде. И так далее. Мы с вами должны понять. И все эти вещи, прорыв, он всегда, или переход на следующий уровень, он будет ломать или даже уничтожать то, в чем ты живешь сейчас. Невозможно перейти на следующий уровень. Невозможно, церковь. Если ты не сломаешь и не оставишь свои прежние моменты в жизни. Ты не сможешь перейти на следующий уровень. Не сможешь. Аминь. Самое первое. Давайте начнем. Пункт номер один. Для твоего собственного прорыва у тебя уже все есть. Бог все уже поместил внутрь тебя. Если ты постоянно нуждаешься в ком-то или в чем-то, это индикатор того, что Бог тебе этого не давал, и Он тебя туда не ведет. Прорыв приходит только от Бога, и ты не нуждаешься ни в ком и ни в чьей помощи. Я хочу вам сказать один момент. Некоторые люди, они ожидают прорыва, когда кто-нибудь... Вы слышали такую фразу? Мы вот ждем, когда какой-нибудь евангелист приедет в нашу церковь и возложит на меня руки, и что-то особое придет в мою жизнь, и вот прорвет что-нибудь. Родные мои, этого не происходит. сколько я езжу на конференции, сколько ездил раньше и видел людей, ездившими на конференции. Прорыв на то время, пока он на конференции находится. Потом все затягивается очень быстро. И конференции, вообще харизматические конференции, это хороший момент, это освежающий момент. Но вы не... Конференция, она или какой-то, знаете, духовный семинар или что-то, он показывает тебе уровень, куда ты должен идти. Но если ты не сделаешь шаг туда, ты никогда туда не дойдешь. Все, что будет, ты просто посмотришь на крутого проповедника, который ходит совсем в другой сфере, в которой ты не ходишь. Ты просто скажешь: слава Богу, и вернешься назад в свою скучную, депрессиозную жизнь. И... у тебя все уже есть. Мы с самого начала с вами схождения с Богом должны понять, что все сверхъестественное всегда базируется на естественном, церковь. Все сверхъестественное всегда базируется на естественном. Мы настолько с вами привыкли заблуждаться, что вот придет что-то естественное, и, вернее, сверхъестественное, и изменит мое естественное. Ложь от дьявола. Когда ты меняешь естественное, приходит сверхъестественное. Когда ты используешь естественное, приходит сверхъестественное. Родные мои, один гладкий камень Давида, естественный камень, убил сверхъестественно здоровую дылду Голиафа. Аминь, церковь. Естественный камень убил сверхъестественно естественного Голиафа. Родные мои, мы с вами должны понять, что в Библии, и мы будем читать с вами сплошь и рядом, Бог пользуется естественными вещами. Что? Зачем Богу нужно было поставить змея? Помните в пустыне, когда змеи жалили и умирал Израиль от ядовитых змей? Почему нужно было сделать естественного змея? И все, кто с верой смотрел на него, это был прообраз, из которого потом, вы как знаете, евреи сделали идола, назвали его Нехуштан и начали поклоняться ему. То есть, но опять же я говорю, что Бог это сделал естественно. Бог специально сделал естественные скрижали Моисею, amen, и на нем написал сверхъестественное письмо. Мы с вами должны понять с самого начала, я могу продолжать и продолжать и продолжать. Бог все делает всегда через естественное. Бог всегда пользуется естественным. Мы с вами всю жизнь ждем сверхъестественного освобождения, сверхъестественного чуда, никогда не подготовивший естественной платформы. И в этом наше заблуждение, церковь. В этом наша проблема. Из этого начинаются все наши невзгоды, все наши трудности. Потому что мы, смотря на кого-то, думаем, что он до этого дошел сверхъестественно, а все наоборот. Он до этого дошел очень даже естественно. Очень даже естественно, он просто изменил некоторые вещи в своей жизни, и потом пришел прорыв. Еще один момент. Помните очень естественный жертвенник Илии? Кто помнит его? И кто помнит, что огонь никогда не придет на пустое место? Аминь, церковь. Тебе нужно создать естественными руками естественный алтарь и жертвенник. Облить его водой по слову и отойти в сторону. И только когда естественный фундамент будет заложен, придет сверхъестественное. Родные мои, твое служение начинается с очень естественных вещей. Amen. Просто возьми и открой домашнюю группу. Не жди, что вломится 20 человек в твою группу и скажет: мы хотим быть у тебя на домашней группе. Ложь. Никогда такого не было и не будет. Никто просто так не упадет по откровению тебе через трубу, домой через камин и скажет: слушай, я вот получил от Бога откровение, я хочу быть в твоей 12. А ты даже еще не начал домашнюю группу. Тебе нужно начать естественную домашнюю группу, амен? Инкаунтеры – это совершенно естественная вещь, амен? Мы просто приезжаем, мы просто молимся, мы все делаем естественно. Подготавливаем елей – это естественная вещь. И когда мы подготавливаем алтарь для Бога на инкаунтере естественный, хочешь ты или нет, всегда сходит сверхъестественный огонь, амен, церковь? Я закладываю этот фундамент, я хочу дать тебе понять, что в тебе, пункт номер один, уже имеется все для созидания огромного служения, для исправления своей семьи, для рождения новой семьи, для того, чтобы открыть бизнес, если Бог тебе говорит: не жди сверхъестественных вещей. Если Бог заложил в тебя мечту, но Он ждет естественного шага. Аминь, церковь. Он всегда это ждал, и он будет продолжать ждать. И многие люди, которые поняли этот секрет, секрет просто естественных вещей. Бог не сказал своим апостолам, когда они еще были просто рыбаками, он им сказал: вот, ребята, разверните свою лодку по правую сторону, и вся рыба просто запрыгнет вам в лодку. Что, Бог не мог так сделать, что ли? Конечно, мог. Аминь. Он Бог. Он что хочешь мог сделать. Но он почему-то сказал: закиньте естественные сети. Аминь, церковь. Почему? Чего Богу? Представь, если бы он сказал: разверните лодку, вся рыба нагорнулась в одну, и они плывут, говорят: вот это да! Родные, но. Бог хотел, чтобы ты был задействован в своем чуде. Amen. Он хочет, чтобы ты был частью этого чуда. Не просто наблюдал его со стороны, а был частью его. И в Библии мы будем читать еще некоторые моменты, где абсолютно через естественные вещи происходили сверхъестественнейшие чудеса. Абсолютно через все самое естественное. Бог хочет использовать вот это естественное тело и твое естественное тело для сверхъестественного служения. Но кто-то должен начать это, и это начинать будет не Бог, это должен начать ты. И вот если ты тот человек, который сидишь и ждешь, когда, может быть, в мою жизнь придет призвание от Бога, оно давным-давно уже на тебе лежит. Оно давным-давно уже ждет твоего естественного шага, чтобы началось что-то. Всегда должен присутствовать элемент веры. Давайте мы сейчас прочитаем одно место из Библии. Третье царство, 17 глава. С 10 по 16 стих. Третье царство, 17 глава, с 10 по 16 стих. История Илии. «И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова». Слушайте, просто представляете в своей голове картины, что происходило вот в этот момент. «И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться». Вот такой, знаешь. Он, знаете, он настолько правильно подъезжает к вдове. «Воды дай попить». Он, конечно, дам воды, нет проблем. И смотри дальше. «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. И он закричал ей вслед. То есть она уже пошла. И он, знаете, как мудрый еврей, еще вслед закричал ей. И сказал: возьми для меня кусок хлеба в руки свои. То есть человек попить захотел, вы понимаете, да? Еще захвати там какой-нибудь батон для меня, или там беляшек. Окей. И смотри, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой. Она аж в шок пришла, такой аж восклицательный знак стоит. Она: чего? Знаете, она вдова вообще думает: ничего себе, вот это вера. Смотрите дальше. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров. Два. То есть много не надо. Два полена, всего лишь два. Сжарим, сварим и съедим. И тут, смотрите, она говорит: горсть муки в катке, немного масла. Я наберу полена два дров и пойду, и приготовлю это для себя и сына моего. Съедим и умрем. Ну, вера, знаете, вера у женщины просто, ну, просто прет. Съедим это и аминь. И смотрите дальше. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай то, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. Смотрите, что делает Илия. Илия начинает играть с ее разумом. Смотрите, что у этой вдовы могло происходить в голове. Тот опреснок, который она должна сделать для себя и для сына, он уже был последний. Уже ничего больше не было. И иногда Бог доводит тебя до последнего опреснока, чтобы изменило что-то в твоей жизни. Потому что пока у тебя еще подвалы муки и, может быть, бочки масла, Бог не может с тобой работать, потому что твоя опора всегда на муку и на масло. У тебя все нормально. И иногда Богу приходится забрать твой бизнес, чтобы у тебя не осталось ни одной копейки для выплачивания биллов, чтобы завести твою веру. Как ее завести Богу? Он хочет что-то сделать особое с твоей жизнью, но он сначала доводит тебя до полной сухости. И вдова сидит, и написано, он написано: «Я Бог бездомных и вдов. Я Бог тех, которых бросили и оставили». Он говорит: «Я их Бог». То есть он заботился об этой вдове. И смотрите, и она дошла до самого конца. Смотрите, какой момент. Если бы у нее в катке было муки хотя бы на неделю, она бы приготовила пророку масло, лепешечку, он покушал бы, запил водичкой и пошел дальше. Скажите мне, долго ли бы прожила вдова? Нет. Почему? Потому что бы она еще сделала несколько лепешечек и через неделю протянула ноги. Все. Это все, что произошло дальше. Но самое интересное, пророк или Бог в ее жизнь вошел именно на том периоде. Именно в тот период времени, когда это было самое последнее и больше уже ничего не было. Иногда мы смотрим на вдову, которая положила все самое последнее. В пожертвование отдала. Самое последнее. Последние две лепты отдала. Ничего у нее больше не было. Все пропитание свое. И Бог сказал, она положила больше всех. И я уверен, что именно в этот момент она на небесах получила самое огромное богатство, которое даже не мечтали получить те, которые ложили от богатства, от избытка своего. Иногда нам кажется, почему мы доходим, мы христиане, мы отданные Богу, мы посвященные Ему. Так почему же Бог допускает меня до последней лепешки? Почему, Господь? По одной единственной причине, чтобы что-то произошло сверхъестественное в твоей жизни. И вы понимаете, что в этой истории далее пришел такой прорыв в ее жизнь, который ей никогда больше не нужно было до конца. Написано, до конца голода она не заботилась ни о чем. У нее всегда было масло и всегда была мука. Аминь. Родные мои, но это сверхъестественное чудо всегда, и опять оно базируется на естественных вещах. Аминь, церковь? Не просто так, иди домой, и сейчас вот блины начнут переть у тебя из духовки. Почему Бог, перед тем, как сделать чудо, хочет сделать что-то своей жизнью радикальное? Перед тем, как нам с вами перейти из естественного в сверхъестественное, чтобы Бог начал с твоей жизнью делать что-то особое, тебе нужно что-то потерять. И потерять ты можешь только естественное. И все равно, то, что Бог хочет у тебя взять, оно долго играть не будет. Амин, церковь. Поэтому я с радостью отдаю Богу последнюю лепешку, последнюю машину, последний доллар, последнее пожертвование. Я снимаю и отдаю. Почему? Потому что я знаю, что после этого или смерть, или чудо. Вы слышите меня, церковь? Если ты еще привык перебиваться лепешечками, побираться где-то, дайте чуть-чуть мне. Ты ничего в жизни не получишь. Бог хочет видеть. И я заметил, что все мои прорывы и переход на новый уровень всегда заключаются тогда, когда я подхожу к пропасти, и у меня больше ничего нет. И теперь только шаг куда? Или шаг в пропасть, или там будет какая-то ступень. И эта ступень только может Бог подставить. Аминь. Родные мои, у вдовы какая ей разница, если так подумать? Ты умрешь чуть-чуть раньше. Ну, смотрите, сколько бы ее продержала лепешка? Скажите, да? Ну, ладно, протянула бы она еще, она добавила к своей жизни день, окей? Один день. Давайте так возьмем крупно. Один день она добавила бы к своей жизни, если бы она съела эту лепешку и сказала, иди отсюда, тебе Бог не посылал. Вот тебе вода и шуруй. Родные мои, она бы протянула всего лишь один день. Иногда мы с вами не слышим и не хотим слышать то, что Бог говорит тебе. Отдай, пожертвуй, не бойся. Именно сейчас я хочу доказать тебе, что ты в моей руке. Как я могу доказать тебе, что ты в моей руке, пока у тебя еще есть естественная платформа, на которой ты еще стоишь и держишься? Я могу показать тебе, что я держу тебя в руке своей, когда с твоих ног будет убрано все. И хочешь ты или нет, не может просто так масло не иссякать. Это сверхъестественная вещь, аминь, церковь? Не может просто так эти вещи происходить. Что-то вдова сделала. И когда мы с вами смотрим на все эти моменты, мы можем с вами видеть, все в победе Давида над Голиафом. Потом женщина, которая пошла, помните, еще один момент, когда женщина пошла, тот же самый момент, немножко чуть-чуть далее, когда она собрала все сосуды, амин. И наполнились все сосуды. И написано, она вообще там стала богатой женщиной, потому что продала, расплатилась не только с долгами. Написано, что будет жить и ты, и все, кто после тебя, будут еще питаться от того, что ты имеешь. То есть, как бы, ну, родные мои, ей нужно было сделать глупость в глазах людей. Ей нужно было сделать глупость. Я хочу вам сказать, вы ищете сверхъестественные вещи. Эта сверхъестественная вещь лежит именно где-то вокруг вас. Вы слышите меня, церковь? Я хочу доказать вам сейчас из Слова Божьего, что вам не нужно идти к соседу и не нужно ехать куда-то, подставлять свою голову под очередные руки и искать, может быть, что-то в моей жизни наступит особое. Но-но. В твоей жизни уже есть все компоненты для прорыва, и они находятся именно вокруг тебя. Но ты должен увидеть, что это и где оно. И смотрите дальше. Но прежде этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. А для себя и для своего сына сделаешь после. Смотрите, что у женщины могло быть в голове. Ты отдашь мне сейчас все, а потом, когда у тебя уже ничего не будет, ты себе слепишь. Нормальная бы женщина сказала, ты сошел с ума. Как я могу тебе слепить пирожок, отдать его тебе и слепить себе? С чего слеплю? С чего я себе сделаю опять покушать? С чего? Не с чего. Здесь проверяется именно элемент твоего послушания. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в кадке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю, и пошла она, и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени, мука в кадке не истощалась, масло в кушине не убывало, по слову Господа, которое изрек, он изрек через Илью. О, как мне это нравится. Бог хочет проверить тебя. Перед каждым прорывом следующим, родные мои, опять же я вам говорю, если вы не понимаете то, о чем я говорю, вас вообще не волнует ваш прорыв. Вам достаточно трехбедрумный домик, полтора туалетика, вам нормальную люстрочку купить бы, вам бы дровечек бы тут закатать, цветочки посадить, ты вообще не туда попал, вообще. Я не говорю о прорыве на твоей клумбе. Вы слышите меня? Я не говорю о прорыве в твоем холодильнике. Я говорю о прорыве твоей жизни. Аминь. Меня не волнует мой холодильник вообще. Меня волнует моя жизнь и что с ней будет происходить. Меня волнует, что будет через 5 лет после того, как я сделаю шаг неизвестно. Родные мои, я помню этот момент, когда я приехал, я этот момент люблю напоминать, когда я приехал, и Бог сказал, начинайте энкаунтеры. Начинайте. Опять про энкаунтеры. Да, опять энкаунтеры. Потому что это мой прорыв, это моя последняя лепешечка была. Имя? Я не знаю о твоей лепешечке. Моя лепешечка была все. Или стать самым большим позорником на весь штат Вашингтон, или заиметь самую мощную церковь в штате Вашингтон. Вот ты наглый. Аминь. Бог ищет людей наглых. Он не ищет сюсюкальников. Но ты знаешь, если Бог захочет, если Его святое лицо презрит на мою ситуацию, может быть, когда придет пророк, возложит на меня руки и скажет, сын мой, слушай, иди отсюда! Я проповедую к людям, которые им все равно. У них течет кровь, и им все равно, где Иисус, с кем Иисус. Она ползет, берет его за шкварник, берет и свое исцеление, и идет спокойно себе домой. Даже разрешения у Бога не спросила. Я с такой церковью хочу иметь дело. А не с той, которая стоит в очереди за чудом 30 лет. Аминь. 30, это недавно начали только. 70, имя. А потом мы смиряемся, это, наверное, ну, Бог же, он занятый. Какая чушь, церковь. Мы с вами должны понять, что Бог ждет, Он хочет тебе дать, но где твое рвение, где твоя вера? Написано, Бог, сам Иисус, написано, удивлялся вере их. Amen? Некоторые люди просто удивляли его. Он шел исцелить, да, он шел в дом сотника исцелить слугу его, который при смерти. И посылают к нему и говорят, не трудись, Иисус, скажи только слово, ибо я человек подвластный. И когда говорю одному, он идет, и другому приди, и приходит. И он говорит, и я знаю, он говорит, что в духовном мире, то есть я своими словами говорю, что ты точно такой, духовный мир повинуется тебе, и ты только скажешь слово, и болезнь уйдет. Амин. И этот сотник, который ничего общего не имел с христианством, с Богом, и вообще про него больше ничего не написано в Библии, он получил огромнейшее чудо. Почему? Потому что он просто знал принципы действия Бога. Амин. Скажи только слово. Бог ищет этих людей. Бог влюблен в этих людей, у которых сверхъестественная вера. Вера, которая удивляет его. Второй момент. Пункт номер 20. Как ты смотришь на вещи? То, что находится вокруг тебя, вокруг в твоей жизни. Как ты смотришь на все эти вещи? Что ты видишь вокруг себя? Что ты видишь? Иногда то, что ты даже не задумываешься над тем, что это вокруг тебя, ситуация, какие-то вещи, какие-то деньги, какие-то моменты в твоей жизни, это именно инструмент для твоего самого огромного прорыва, и он лежит у тебя перед носом всю твою жизнь. Я вам даю гарантию, церковь. Мой прорыв лежал перед моим носом множество лет. Но в тот момент, когда я просто послушался Бога, пришла слава Божья. И начали меняться жизни. Я начал меняться. Я сам в шоке от того, что Бог делает. Постоянно. Я сам удивляюсь, что Бог делает. Как ты смотришь на вещи? Читаем следующее место. Исход 4 глава с 1 по 4 стих. Исход 4 глава с 1 по 4 стих. И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне?» Помните разговор Бога, Бога с Моисеем около горящего куста? Все помнят, да, этот? Когда Бог призывал его. И Бог хотел сделать из него настоящего мужчину, мужа Божьего. Он хотел сделать, что он будет что-то делать в своей жизни особое, сверхъестественное. Но все это начинается с естественных вещей. Как ты смотришь на вещи? И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь. И сказал ему Господь, что это в руке твоей? О, мне это нравится. Что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Вы знаете, что такое жезл, церковь? Сухая палка. Это не был жезл. Мы, знаете, мы с вами в Библии так красиво все описывает. Мы с вами думаем, что жезл это, знаете, как бы жезл и скипетр. Знаете, сидит царь, и он держит жезл, знаете, золото, красиво так все. Там какая-то фигура льва или там еще что-нибудь такое. Жезл, знаете, и ходит Моисей в мешковине с золотым жезлом. Но жезл это была сухая палка, обычно с крючком, чтобы доставать. Обычно это было у пастухов. Знаете для чего? Овцу за шею, сюда. Жезл был, родные мои, чтобы притягивать скот, чтобы по хребту давать, когда не слушаются. То есть я хочу вам объяснить, что он был пастух. И жезл носили обычно пастухи. Только для одной единственной причины, чтобы работать со стадом. Amen. Работать со стадом, опираться, поддевать, где-то наказывать, подтягивать там овцу или так далее. То есть как бы жезл, он исполнял многие разные функции. И именно этот жезл, родные мои, именно эта сухая палка, которую Моисей носил, может, уже множество лет. Там написано, он пас овец, там вообще около 40 лет. Может быть, этой палке уже было 40 лет, неизвестно, откуда он ее взял и когда она у него была. То есть этой сухой дровяняке было уже множество лет. И это был его самый мощный прорыв в жизни. С этой палки, родные мои, началось служение Моисея. Вы знаете об этом? С этой палки началось все самое великое в жизни Моисея. Родные мои, у тебя где-то есть палка. Я вам серьезно говорю, у вас где-то есть палка, сухая, абсолютно не предназначенная для того, что это, опять же, я говорю, Я хочу, чтобы вы меня понимали духовно. Я не хочу, чтобы вы сейчас сели в машину, поехали домой и искали палку в гараже. Церковь. Меня некоторые неправильно понимают, поэтому я просто хочу разъяснить с самого начала. Сейчас кто-то приедет, там клюшку вытащит или еще что-нибудь. Начнет на землю бросать, там кричать аллилуйя, знаете. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что где-то у тебя есть что-то сухое, которое ты уже давным-давно не используешь, которое ты просто забыл, или оно у тебя в обиходе. И именно с этой вещи начнется твой прорыв. Какое-то откровение, давным-давно сухое и положенное на полочку, которое Бог тебе сказал 30 лет назад, оно так высохло, что ты уже за него забыл. Какой-то момент, который Бог тебе открыл много лет назад, что-то Он тебе говорит сейчас пожертвовать. Я вам честно говорю, когда я выходил на это служение, мне не просто нужно было там, ну там, знаете, пожертвовать. Бог сказал мне отдать все. Я имею в виду все. То есть, если вы можете представить в своей голове, что это все, вот это все. То есть, начиная от машины, заканчивая все, что было в доме, все, что было на аккаунте, и так далее. То есть я не хочу, плюс еще, Бог сказал, 40-дневный пост ты должен пройти. И знаете, когда ты входишь в пост там двухнедельный, там трехдневный, ты там можешь где-то там подъел там чуть-чуть, знаете, там где-то там перекус сделал там ночью в 12 ночи. Я типа сплю. И аллилуйя. Понимаете? То есть, как бы, я все это понимаю. Но когда Бог, когда Бог тебе сказал 40 дней быть в посте, никаких печенек нельзя. Иначе ты начнешь начинать все заново. Церковь, с Богом шутки плохи. И когда Бог сказал, вычищай все, отдавай все, жертвуй все. И пришлось просто отдать все. Просто пришлось отдать все. И потом, когда я сказал Богу, ну что теперь? Теперь у меня ничего нет. И я знал, родные мои, когда я жертвовал, когда я сеял, я не просто так сеял. Обычно тот, кто сеет, тот ждет урожай. Амин, церковь? Ты же не ходишь там, вот соседа увидел, давайте я вам тут деревца посажу, яблоньку посеем тут, давайте малинку тут посадим, клубничку, но-но-но. И уехал, но-но. Ты садишь у себя на огороде. Еще не дай Бог кто-нибудь клубничку возьмет. Понимаете? И ты когда сеешь, ты ждешь урожай, ты ждешь урожай. И когда Бог тебе скажет отдать, я не знаю, родные мои, на каком уровне сейчас каждый из вас, но может быть это слово кому-то одному здесь в зале, и Бог что-то хочет из твоей жизни сделать особое. И это слово к тебе. Ты давно, может быть, спрашивал у Бога, Господь, где мой прорыв? Как мне прорваться? Прорыв давным-давно у тебя в доме. Прорыв давным-давно находится вокруг тебя. Ты просто должен быть чутким и узнать, где он находится. Ты должен четко знать, где он находится. И смотрите, мы читаем дальше. Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. И он бросил его на землю. И жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Вот же ж, муж Божий. Я представляете эту картину, Алло? Ну, вообще, я вам серьезно говорю, мне нравится Моисей. Он честный, знаете. Он бросил змея. Убежал. Господи, ты куда? Ой. Я вам честно говорю, у нас на небе там такое кино будет. Я честно говорю, я хочу все это посмотреть на DVD. Я это все хочу посмотреть. Мне все нравится. Мне нравится, как Давид завалил Голиафа. Вот это я первый фильм хочу смотреть. Я на очереди первый. Okay? Я уверен, там будет небесный рентал. И мы с вами увидим все муви-акшн, знаете, все посмотрим с вами. Как это все было, я верю. И еще даже поговорим с этими ребятами, которые участвовали в этих вещах. То есть я верю, на небе будет интересно. Но пока неба нет, и мы что имеем, то и проповедуем. И смотрите, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Родные мои, кто берет змея за хвост? Родные мои, если вы вообще знаете, самое неправильное обращение со змеями — это брать змея за хвост. Потому что ты его берешь за хвост, он... Пум! Его обычно берут, знаете, за что? За горло. Ты всегда видишь, когда его держат, хвост может обвиваться там вокруг, но они сразу, те, кто видят, что змей он атакует или бросается, они не берут. Может, они его там подтянут, но всегда штриком или палкой они берут голову и сразу хватают его за голову. Он говорит: возьми за хвост. Чего? Господь проверял его, насколько он доверяет ему, насколько он доверяет ему. И смотрите, прости руку твою, возьми его за хвост. И он простил руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. Вот, родные мои, опять Бог сделал огромное чудо через просто сухую палку. Я хочу вам сказать, церковь, если вы нуждаетесь в ком-то, или вы сидите сейчас, ждете, что что-то с вашей жизнью произойдет, я вам честно скажу, прямо сейчас, вы заблуждаетесь, перестаньте об этом думать. Твой прорыв в твоей руке всегда был и всегда будет. Я вам серьезно говорю, я даже не знаю, как вам это объяснить. Я понимаю, я живу так, мой прорыв в моей руке. Нам Бог сказал, делайте радио, мы сделали радио, не было денег, откуда-то деньги есть. Нам Бог сказал, конкретно мы уже это чувствовали полгода назад, и мы чувствовали, что Господь ведет нас в средства массовой информации, мы хотели выйти на телевидение. И многие люди спрашивали даже через интернет, почему вас нет на каналах, и... Мы начали молиться, и пришел конкретно сигнал. И мы сели, поговорили с ребятами, и говорят, все, классно, чувствуется нормально. Это время, сейчас самое время. И мы сделали это. И по какой-то странной причине не было денег. Мы подсчитали бюджет церкви, нет денег. И по какой-то странной причине деньги начинают приходить и покрывать все. Аминь. Если ты нуждаешься постоянно, знаете, как вот есть телепередачи, где... Знаете, полпередачи занимается не проповедью, а попрошайничеством денег. Пожалуйста, вот конвертик, мы вам вышли, мы вам подарочек пришлем, суппортируйте нас. Вот у нас вот еще надо дособирать. Если мы не насобираем, мы уйдем с этого канала. Уходи. Уходи быстрее. Потому что кто-нибудь, может, займет это место с верой, который не будет пропихивать, клянчить, не будет использовать это время, которое тебе дано для распространения Евангелия, для того, чтобы набивать свои карманы, церковь. Бог даст деньги, если это Его Слово. Амин. Всякий раз, когда я вижу попрошайк, я понимаю, там есть суппорт. Очень быстро, очень конкретно. Если кто-то хочет пожертвовать, нет проблем, вот информация. Но когда полпередачи занимается вымогательством, пожалуйста, мы скоро с канала уйдем. Я уже молюсь, Господи, я пост за него возьму, чтобы он ушел быстрее. Ничего не выписывайте ему. Пусть станет тот, который будет вселять веру в людей. Который будет кормить людей, который будет изменять жизни и мышление людей. Пусть эти люди занимают время на телеканалах. Аминь, церковь. Они попрошайки. Поэтому у всех неверующих и сложилось такое впечатление насчет христиан. Аминь. Все, что они хотят, это деньги. И вот поэтому я вообще сказал, меньше всего в этой церкви будет вообще говориться и упоминаться о финансах. Аминь. Меня это не волнует. Жмоты никогда давать не будут, а те, которые дают, все равно дают. Я давно это понял, и мне тут не стоит там, а сейчас брат Володя скажет слово о пожертвовании. И жмоты сидят, пусть говорит, ничего интересного. И Володя полчаса потеет, братья и сестры, я вот получил слово, я понимаю, и все сидят. Те, кто жертвует, уже давным-давно выписали чек и привезли его в кармане с собой с дома. И Володя сидит над 5 жмотов, работает в церкви, они все равно ничего не дадут. А, ладно, не та тема. Если это дело Божье, он его суппортирует, имеет церковь. Он дает, он располагает сердца. Родные мои, когда меня в ресторане так хорошо накормили, хочу или нет, я хочу отдать тип. Amen? Я хочу дать чаевые, потому что мне понравилась пища, обслуживание, мне понравилось все. И я не задумываясь выписываю чек за пищу и еще конкретно даю типсы. Потому что это просто моя благодарность тем людям, которые сделали все это для меня. Мы с вами должны понимать так же вещь. Точно так. Моисей видел палку, Бог видел чудо. Проверь свое зрение, что вокруг тебя находится. Кто-то там уже зрение проверять начал. Не проверяйте зрение. Я духовно имею в виду, уже начинают проверять. Табличку на стену повесить. Твое духовное зрение, церковь. Твое духовное зрение. Как ты видишь вещи? Я вижу какую-то машину, например, да? Ну, машина и машина. А Бог видит жертву кому-то, какой-то семье, например, это я просто говорю, знаете, просто с головы. А Бог видит в этой машине семя в чью-то семью, которую Бог потом наполнит, и ты просто дашь им транспорт для существования, с тебя не убудет, купишь себе лучше. Окей? Okay? Если у тебя, конечно, имеется таковое. А если не имеется, 100% надо отдать, чтобы заимелось. Шаг веры, церковь, шаг веры. Мы должны с вами научиться шагами веры. Мы иногда отдаем то, чем вот отстегиваем, потому что есть. Родные мои, самая большая жертва для Бога, это когда ты отдаешь не то от чего и что-то осталось, а когда ты отдаешь все. Бог на жертву смотрит так. Что осталось у тебя после этой жертвы? Amen. Что осталось? Ну опять, это твое дело с Богом. Туда никто не имеет совать свой нос. Третий пункт. Для твоего прорыва всегда нужен элемент сильной веры. Поэтому те люди, которые не имеют или боятся сделать шаг веры, что такое шаг веры? Мы уже с вами, церковь, говорили об этом много. Я просто напомню, вера – это уверенность в невидимом. Написано, вера же есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Amen? И мы этот стих знаем наизусть, потому что нас даже к водному крещению не допустят, если мы не скажем этот стих. Или там, знаете, там в членство тебя принимают куда-то, и тебе обязательно надо сдать эти экзамен. Вера же есть, осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. И мы так все это делаем. И все этот стих говорят, никто не понимает толком, что это. Уверенность в невидимом, то есть, если я верю в что-то огромное, прорыв, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, ожидаешь прямо сейчас, начиная осуществлять. Прямо сейчас скажи мне твой первый шаг к тому, чтобы изменилось все вокруг тебя. Что ты хочешь сделать радикального, чтобы изменилось? И у каждого из вас, Бог, каждому из вас на вашем уровне, у каждого у нас есть свой уровень, кому-то самый радикальный шаг выйти из своей старой церкви. Странно, но факт. Кто-то дрожит и боится, потому что его там контролируют, его там уже анафеме маранафе там запечатали, там все, там смотрят, следят. И если вы что, если я... И я разговаривал с некоторыми людьми, и для них прорыв, это просто уйти из этой, я не знаю, с этой реанимации. Ему, он просто боится уйти из этого, знаете, дома престарелых, извиняюсь за выражение. Там, где ничего не происходит и ничего не хотят, чтобы происходило там. Люди просто там ничего, не дай Бог ты там начнешь что-то делать. Не дай Бог! И ты знаешь, ты нарушил нас покой. Что это за песни у тебя? Вот они вот такие вот, то. Нам надо вот такие, все такие. Родные мои, не могу я так жить. И для некоторых людей, я все равно говорю, сидя и разговаривая с людьми, для него самое, он сидит, он со мной разговаривает, он краснеет, синеет, пот с его лба течет, он говорит, я даже не представляю, как я скажу, это же моя семья, и он сидит, прикручивает этот сценарий в голове, он в шоке, что же это будет, как же это, я приду на день рождения, боже, что это будет, и он сидит, он бедный, он еще ничего не сделал, у него уже сердечный приступ начинается, он со мной разговаривает. Родные, для него это самое страшное в своей жизни, самое тяжелое, самое, понимаешь, родные мои, но это находится вокруг тебя, амин. Это должен сделать ты. Для других людей пожертвовать. Знаете, я вам честно скажу. Моя жена скажет. Я вам честно скажу. Если ты жмот. Я был жмот страшный. Если вы не верите, спросите у моей жены. Я вам честно говорю. Я всегда, когда ехал на день рождения, я подарок не хотел покупать. Я говорю, открытка хватит. Это останется надольше. Что это там, подаришь что-то там, оно же все выбрыскается, смоется, там уйдет. Открытка останется. У кого эти открытки остаются? Ни у кого. Макулатура там полежала там год-полтора, макулатура, все. Потому что следующий поток открыток приходит. И вот почему-то Бог жмотов заставляет жертвовать еще крупно. Поэтому если ты жмот, приготовься, Бог тебе что-то такое попросит пожертвовать. Я вам серьезно говорю. Поэтому просто лучше расслабься, скажи, Господь, что ты скажешь, я то и сделаю. И вы знаете, как Бог делает? Он так интересно делает. Я ему говорю, Господь, бери что угодно в этом доме. А он-то знает, что мне в этом доме ничего не надо. А он говорит, на-на-на, так не пойдет. Мне надо вот то. Я, Господь, ну в чем ты говоришь? Все забирай, Господь. Он говорит, на-на-на-на, дай мне вот то. И он обычно... и попросит именно то, что больше всего держит тебя. Больше всего вот оно запало, оно мое, оно никогда из моего дома не уйдет, оно всегда останется моим. И Бог говорит, на-на-на-на, отдай мне это. Я вам серьезно говорю, Бог, Он в шутки не шутит. Если Он отдал самое лучшее за тебя, не стоит ли нам с вами отдать что-то ради Него и ради мощного прорыва в нашей жизни, имя церковь? Я вам серьезно говорю, Господь, и когда я понял силу жертвы, церковь, когда я понял силу жертвы, я говорю, Господь, с этого дня можешь просить что угодно, потому что я знаю, дух жмотства вышел. Сразу. Я не знаю, есть такой дух? Наверное, есть. Он вышел. Я говорю, я когда понял силу жертвы, церковь, я когда понял, что именно жертва открывает тебе будущее. Именно шаг веры, шаг тот, который ты боялся что-то сделать. И знаете, когда мы смотрим на Гидеона, мы читали с вами эту историю, он сказал, сделай эту жертву и сруби этот деревья, и на этих деревьях сделай алтарь, разрушь алтарь отца и сожги на нем новую жертву. И воздай славу Богу. Вы знаете, я уверен, что Гидеону было не по себе, когда весь город искал его, чтобы убить его. И спрашивали, кто это натворил. Но я вам честно скажу, Бог вступился за Гидеона. И он стал победителем, он стал одним из самых мощных людей в то время. Всегда нужен элемент веры, церковь. Всегда нужен элемент веры. Если вы думаете, что на диване к вам придет прорыв, поверьте, такого не произойдет. Если вы думаете, что по какой-то странной причине вот я буду сидеть и вот что-то залетит в мой дом, и получится огромный переворот. Не заблуждайтесь, пожалуйста. Прорыв придет тогда, когда ты начнешь двигаться. Родные мои, мы с вами делаем это. Я хочу вам сказать, когда Бог хочет, чтобы ты делал что-то, и Он призвал тебя для чего-то особого, мы с вами это делаем. Мы с вами это производим. Мы с вами это творим. Если бы вдова не послушалась пророка и не пошла, и не собрала все пустые сосуды, прорыва бы не было. Не было бы прорыва церковь, если бы вдова не пошла и не доверилась Богу и не собрала все пустые сосуды. Никогда. Если бы Давид не взял 5 гладких камней и верой не взял победу над Голиафом, мы с вами никогда не знали, кто вообще есть Давид. Мы с вами можем читать дальше, дальше. Другая вдова отдала последнее пропитание и этим самым сделала огромный прорыв в своей жизни. Родные мои, если вы думаете, что в вашей жизни придет что-то сверхъестественным путем, никогда этого не будет. Твой сверхъестественный прорыв ждет твоего естественного шага. Какой шаг твой будет естественный, чтобы в твоей жизни изменилось все? Что в твоей жизни будет особое, чтобы изменилось все вокруг? И четвертый пункт, последний, церковь. Прорыв всегда влечет за собой дискомфорт. Родные мои, всегда, когда в Библии Бог просил, и люди шли и делали прорыв в своей жизни, всегда это влекло дискомфорт. Тебе придется потерять свою комфортную зону. Тебе придется выйти от своих старых друзей. Тебе придется потерять свой старый менталитет. Тебе придется изменить свое мышление. Потому что прорыв всегда ведет тебя в что-то новое. А ты никогда не возьмешь ничего нового, если ты не потеряешь старое. Аминь, церковь. Поэтому мы с вами должны понять. Прорыв всегда приведет дискомфорт. Гидеон, Давид, Иосиф, Даниил. Когда мы смотрим за этими мужами Божьими, у них был в жизни огромный прорыв. И эти люди достигли своего прорыва только, когда они вышли из зоны комфорта. Когда они вышли из зоны комфорта. Когда Сидрах, Месах и Авденаго, когда мы смотрим с вами за жизнью этих трех молодых парней, которые настолько были влюблены в Бога, что они не захотели оставлять его. И Богу пришлось проверить их. И этой проверкой они перешли на огромный уровень. Они стали около самого царя. Они заимели власть, которую мало кто имел вообще в жизни того времени. Они стали советниками царя. И мы когда смотрим с вами, через что им пришлось пройти, родные мои, пожалуйста, перед огромным прорывом будет огромный тест. Я вам честно скажу, я хочу, чтобы Бог нарушил всех нас с вами комфорт. Чтобы вы с вами расшевелились, начали действовать. Чтобы мы с вами начали думать по-другому, молиться по-другому, начали жить по-другому. Чтобы мы начали сами себе. У меня даже тема где-то есть, брось себе вызов. Брось самому себе вызов. Скажи, разве это все, что я, вот это все, что я достиг в своей жизни? Вот это разве все, разве с этим я уйду из жизни? Родными, пожалуйста, задайте себе самый, может быть, неприятный вопрос, который вы хотите задать себе, ведь вы его зададите себе. Вы зададите его, каждый из вас задаст его себе в конце своей жизни. Что я достиг? Что я достиг? Куда я пришел и что я совершил? Просто задайте себе этот вопрос сейчас, и вы увидите, как Бог будет менять вашу жизнь. Первое. Для твоего прорыва всегда у тебя есть все уже внутри. Второе. Как ты смотришь на вещи? Посмотри, каким зрением ты смотришь. Бог уже давным-давно имеет все для тебя. Оно давным-давно уже вокруг тебя. Просто посмотри, что Бог просит. Приедь домой и просто скажи: Господь, что мне сделать, чтобы в мою жизнь пришел огромный прорыв? И я вам серьезно говорю, церковь, это самая быстрая молитва, на которую Бог тебе начнет отвечать. Просто встань на колени и скажи: Господь, скажи мне следующий шаг к моему прорыву. И я вам даю гарантию, не пройдет недели, Бог вам ответит. Он вам укажет на момент вашей жизни, который находится именно вот здесь, с вами, рядом, около вас, который вам нужно сделать. И когда вы его сделаете, вы увидите, перейдете в новую сферу, в новую жизнь. Новый успех. Давайте мы все с вами встанем. Господь, я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, за эту церковь. Я благодарю Тебя, Господь, мы за прекрасную семью. Я благодарю Тебя, Отец, за жизнь, которую Ты даешь нам. За дружбу, за успех, Отец. И я благодарю Тебя, Отец, мы так все мечтаем о прорыве. Мы так все мечтаем о следующей ступени, Отец. Укажи нам, Господь мой, какой следующий шаг для этой церкви, Отец. Укажи нам следующий шаг. Наш, Господь мой, не дрогнет наш дух, Отец. Мы сделаем его. Мы сделаем его, Отец. Что бы Ты ни сказал, любую сферу, Господь, мы будем делать, мы будем ходить в нее, мы будем брать эти и делать шаги веры, Отец. Мы благодарим Тебя, Отец. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Я верю, что церковь вырастет, Отец. Вырастет духовно, Отец. Мы так, Господь, хотим прорыва. Мы хотим следующего шага, Господь. Мы хотим следующего уровня в нашей жизни. Мы не хотим застревать на старом. Мы не хотим успокаиваться, Господь. Мы не хотим останавливаться, Иисус. Мы хотим жизни. Мы хотим славы Твоей. Мы хотим пробуждения, Иисус. Мы хотим Твоего огня. Мы хотим Твоего огня. Мы хотим Твоего огня, Иисус. Мы хотим Твоего огня, Иисус. Мы хотим Твоего огня, Иисус. Приди на нас, Господь, и коснись нас. Мы хотим Твоего огня, Господь. Измени нашу жизнь. Дай нам, Господь, следующий уровень, Отец. Следующий шаг. Следующую ступень, Отец, во имя Иисуса Христа. Не дай никому из нас успокоиться, остановиться. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи каждому из нас, проговори в наше сердце, какой следующий шаг для нашего прорыва? Какой следующий шаг для нашего прорыва, Иисус? Скажи нам, Господь! Скажи нам, Господь! Скажи нам, Господь! Следующий шаг! Следующий шаг, Иисус! Скажи нам, Господь, скажи нам, Иисус. Мы слушаем Тебя, Отец. Мы слушаем Тебя, Господь. Какой следующий шаг для наших домашних церквей? Для домашних, Господь, групп, Отец, какой следующий шаг? Для молодежи, какой следующий шаг, Иисус? Выведи нас из комфорта. Комфорт усыпляет нас. Комфорт убаюкивает нас. Комфорт, Господь, закрывает небо. Выведи нас из комфорта, Отец. Дай нам успех. Дай нам успех, Господь. Воздайте Ему славу. Церковь, воздайте Ему славу. Господь достоин. Аллилуйя.